что я успокаиваюсь окончательно. Жизненные силы вновь кипят в его груди, и значит, он выкарабкается из этой ситуации, еще и повернув ее к себе на пользу. Ты чуть не погубила меня, тварь. Все-таки я успела. Теперь я отключаю телефон и возвращаю его рыжебородому террористу. Все это время он внимательно слушал меня, и в его желтых глазах пропало сонное безразличие. Похоже, он собирается о чем-то спросить меня, но в это время телефон звонит вновь. Было бы странно, думаю я, и мне действительно всего лишь немного странно, нет ли радости, ни тревоги, ни надежды. Если бы это он, каким-то образом, определив номер, что-то еще хотел сказать мне или спросить о чем-то. Странная такая мысль мелькает в моей голове, и еще я знаю, что больше не стану говорить с ним, даже если бы это было и так. Но это не так. Бесстрастное лицо желтоглазого вдруг искажает гримаса ярости. Он что-то кричит в телефон, сжимая крохотный аппаратик так, что вот-вот раздавит его своими железными пальцами. Уж я-то знаю, какая у него хватка. И злоба его сейчас кажется мне бессильной, а кроме ярости в голосе отчетливо слышится отчаяние. Его люди стремительно покидают свои места, щелкают затворы автоматов, они что-то возбужденно говорят друг другу, и в глазах их я читаю непоколебимую решимость. Они знают, что им делать, и, похоже, готовы приступить немедленно. Меня, как котенка, швыряют обратно в конец салона на пол автобуса, пахнущего бензином и пылью. Дети помогают мне подняться, их никто не останавливает. На нас теперь уже точно никто не обращает внимания. «Что?» — спрашивает Павлов. «Не поняла», — отвечаю я ему, и отчасти говорю правду, потому что действительно ни слова не поняла из того, что кричали террористы и их желтоглазый предводитель. Но это правда лишь отчасти, потому что я точно знаю, что сделают сейчас эти люди. Это я прочитала на их лицах и в глазах их. И никакой переводчик не нужен был мне для этого. Они приняли свое решение. Ничего другого им просто не оставалось. Дорога эта хорошо известна мне. Она петляет меж холмами, кое-где покрытыми буйно-зеленой растительностью, а местами каменистыми. И белые камни эти раскалены солнцем, особенно яростным и беспощадным в этих краях. Из белых камней, опаленных солнцем, сложен город, в который ведет эта дорога, петляя между холмов, взбегая на их некрутые вершины и плавно стекая в долины. И странно это, но мне еще не довелось побывать в нем, а вот дорога, ведущая к нему, хорошо знакома. И снова иду я по ней, в надежде пройти до конца и своими глазами увидеть открывающийся с вершины холмов белый город, залитый солнцем, и спустившись с вершины, войти в городские ворота. Тягучий зной разлит над дорогой, и даже глазу не дано отдохнуть в прохладной свежести лазурных небес. Высокое небо, словно драгоценный шелковый купол, выцветший под палящим солнцем, утратила свою прохладную синеву. Сейчас оно бледно-голубое, с сильной примесью желтизны, цветное, и, кажется, так будет вечно. Но это не останавливает и не замедляет моего пути. Полотно дороги, сотканное из горячего песка, вперемешку с круглыми отполированными временем камнями. Оно ровное и плотное, сотни тысяч ног утоптали его за многие века. И она тоже пышет жаром, словно кто-то только что прогладил его раскаленным гигантским утюгом. Так раскалено оно, что ступням моим нестерпимо жарко даже сквозь толщу подошв. Но я продолжаю идти вперед. К городской стене мне надо попасть до заката, это знаю я.